Глава 16. Клан ягуаров напоминал переполненный аэропорт в период праздников. Толпы двуипостасных сновали повсюду, еще больше аэров взлетали, приземлялись поодиночке и в группах, выполняя поручения Амори-Муар. Клан готовился к встрече каравана беженцев из земель Аспид. Тот ожидался через 3 дня. Говорили, что сопровождать орласов вызвалась сама Аспидеэфа, тем самым переворачивая страницу негласной вражды между ягуарами и пустынницами. Предполагался полусемейный сабантуй. Узнала я об этом из шепотков на кухне, а не от своей семьи. Вообще ситуация сложилась странная. После возвращения Амори я как будто перестала существовать. Те, кто еще вчера беспрекословно выполнял мои приказы, сегодня избегали меня, дабы не отвечать на неудобные вопросы. Даже Ури опускала глаза и увиливала от ответа. Я выпала из когорты людей, принимающих решения. Это неожиданно оказалось обидным. Внутренне я не отрицала возврат всей полноты власти в руки Амори. Опыт, авторитет, возраст и сила были на ее стороне. Меня неимоверно злило отсутствие хотя бы видимости общения. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. После максимально деятельных последних дней нынешнее состояние давило неприкаянностью. Всюду меня сопровождали пристальные взгляды, шепотки в спину, робкие и наглые ухаживания со стороны юных и не очень орлов и ягуаров, и просто шквал обожания от детей. С теми я с удовольствием возилась. Кто постарше, повторяли за мной тренировки, а младшие захватили в оборот скутов, окружив тех заботой, как домашних зверушек. Я, конечно, не стала намеренно избегать людей, как до моего подселения делала Рагнеда, но такая ситуация нервировала. Вот и сейчас я отправилась на скутарню, подслушав, что аэры собираются отправиться на разведку в свои земли. Пятерка орлов, до того активно обсуждавшая маршрут полета и место для ночевки, при моем появлении резко замолчала и склонила головы в поклоне. «Светлого неба, урожайной земли и тихих вод вам, Айше!» — обратился ко мне командир пятерки. «Чем мы можем помочь?» «Светлого неба, урожайной земли и тихих вод, храбрым воинам рода Орлас, не осталось в долгу. Я бы хотела отправиться вместе с вами». Командир нахмурился и отвел взгляд. Всматриваясь в его лицо, я не могла отделаться от ощущения, что где-то его видела. Остальные воины молчали, не вмешиваясь в наш разговор. «Айше, это опасная затея. А мы давали клятву на тотеме ягуаров не навредить его племени». Он смотрел под ноги, не поднимая взгляд. «Я себя не прощу, если что-то случится с вами». «Папа, папа, папа!» Вихрем пронеслась мимо меня кудрявая малышка в белоснежной тунике и обняла командира за колени. «А меня Айше Реда на Лиане покатала! Она такая хорошая!» Малышка продолжала делиться своими детскими радостями. Лицо воина озарилось искренней отцовской любовью. Я присмотрелась внимательнее и поняла, почему лицо командира аэров мне показалось знакомым. Его дочерью оказалась малышка, из-за которой я сорвалась на орлице. Поразительное сходство. «Говорят, если дочь похожа на отца, то она будет счастлива по жизни», — сказала с улыбкой, взирая на эту парочку. Командир скривился от этих слов, будто лимон съел. Я озадаченно наблюдала за его реакцией. «Айше!» — он запнулся. «Мы не можем. Поймите, приказ». «Да понимаю я все». Криво улыбнулась, глядя, как командир придерживает малышку и гладит по голове. «Еще бы мне приказ озвучили». Я резко развернулась на пятках и ушла, не прощаясь. «Да пошли вы все со своими приказами, поведением и шараханием, как от прокаженной». Я шла прямиком к Амори Маруку. Муар уже проявила себя во всей красе. Шаткое доверие, до этого возникшее к ней, стремительно таяло. Дойти до деда я не успела. Меня перехватила пара гвардейцев Амори Муар и попросила вернуться на скутарню. «Интересно, меня теперь и к Маруку не будут пускать? Это что за цейтнот?» Возвращалась я раздраженная до нельзя. Аэры стояли все там же, чуть в стороне, слышны были препирательства командира отряда Самори Муар. Та смотрела на Аэра, поджав губы и постукивая рукоятью хлыста по голени. Командир активно жестикулировал, что-то показывая на себе, будто уговаривал о море. Но та оставалась непреклонна, все больше раздражаясь. Я подошла к спорщикам. Настроение и без того было отвратное, а сейчас еще и взвинченное сложившейся ситуацией. Амори вспомнила о существовании Айшера Агнеде. Мой сарказм практически шел под руку с хамством. «Тебя забудешь!» — не осталось в долгу Муар, раздраженно глядя на меня, как на неразумного котенка. «Уруи просит разрешения взять тебя в полет, но я против, это опасно. Ты еще не пришла в себя после событий с Аэрами, да и приступы могут повториться». Ох, как же меня разозлило упоминание приступов. Пока я принимала и сортировала раненых, про приступы никто не заикнулся. А как только поток страждущих закончился, так сразу и удобный повод списать меня со счетов нарисовался. По сути, Амори только что подложила мне здоровенную репутационную свинью, ткнув носом в мою слабость при посторонних. Хороша бабушка, свой авторитет укрепляет, а то, что в жернова внучку пускает, так это у них обычное дело. Я попросила Уруи покинуть нас для приватного разговора. Аэр поклонился и ушел к своей пятерке. Вокруг сновали орлы и ягуары, на нас косились, но подойти не пытались. Зная об особенностях слуха оборотней, я понизила тон. «Мои слова вам не понравятся, Амори, поэтому предлагаю побеседовать с глазу на глаз». Видимо, что-то такое читалось в моем взгляде, что Муар кивнула и пошла к реке. Тропинка велась вдоль берега. Мы молчали, думая каждый о своем. Странным образом моя злость улеглась где-то под сердцем, обхватывая цепкими когтями душу. Я уже не напоминала кипящий котел, скорее ощущала холод безразличия к этой конкретной женщине. Даже в отношении Рагнеда Амори не бабушка, а в первую очередь политик. Значит, разговаривать с ней надо соответствующе. Без эмоций, замешанных на девичьих гормонах. Ну что ж, попробуем. Мы пришли на плоский камень, где еще неделю назад я загорала и купалась. Казалось, это было в прошлой жизни. Столько событий успело произойти. Усевшись на нагретый солнцем камень, мы, не сговариваясь, опустили ноги в прохладные воды реки. Муар молчала, бесцельно барахтая ногами в воде. «Зачем вы это делаете, Амори? Зачем сознательно разрушаете репутацию собственной внучки?» Я уловила удивленный взгляд янтарных глаз и продолжила мысль. «В отношении меня выданы некие указания всем вокруг, о которых мне не удосужились сообщить. Вы только что сознательно унизили меня слабостью перед союзным кланом. Определитесь уже, кто я для вас. Болезненный ребенок, чью судьбу уже решили, или же полноправная Айше из рода ягуаров. Потому что сейчас я знаю меньше, чем последняя служанка в вашем доме. Весьма унизительно узнавать из пересудов, что к нам едут Амори Эфе и Ордун. При этом с обеими семьями союзы от имени Ягеров заключала я. Уже молчу, что Аспида является моей прабабкой, а Ордун связан клятвой взять меня в семью. Так почему я узнаю о происходящем из третьих рук?» Вопрос был из ряда риторических. Я не ждала, что Амори пустится в пространственные рассуждения, но, как ни странно, она ответила. «Во-первых, мое поведение продиктовано заботой. Меньше месяца назад ты билась в припадках, избегая всех и вся, а теперь рвешься в бой. А во-вторых, ты еще ребенок. До ритуала единения вообще нет смысла вводить тебя в курс дел клана». «Это гениально!» — я криво улыбнулась, аплодируя объяснением бабушки. «Во-первых, не врите ни мне, ни себе. Это не забота. Своевременной заботой была выставленная охрана после неудавшегося покушения и ужин, принесенный в зал регенерации. А то, что вы сейчас делаете, — это сознательная дискредитация. А во-вторых, вас послушать, так я и не Айше вовсе. Так, бесправная скотина на одном уровне со скутом, вынужденная по команде загонщика выполнять четкие команды, а свои мозги засунуть горгу в задницу». Кажется, план отсечь эмоции провалился. Муар тяжело вздохнул и принялась объяснять. «Так было, есть и будет, таков уклад. До обряда единения детей ни к чему не привлекают. не обучают и не занимаются их развитием. Исключений нет ни для кого, даже для Айше. По сути, дети действительно бесправны. То, что ты здесь устроила, нарушение всех правил и устоев. А уж после демонстрации силы в отношении Орлицы и родственника Ордуна возмущения звучали все громче. Ситуацию смягчило только то, что ты стала фактически Амори в отсутствии всех старших представителей крови. Если бы хоть одна из совершеннолетних Айше была в клане, то ни один твой приказ не был бы выполнен. Точка. Соображала я быстро. Выходит, сама того не понимая, я создала правовую коалицию, когда одно из самых бесправных существ вдруг оказалось наделено верховной властью и принялось отдавать указания, достаточно спорные в силу малого опыта. И ведь слушались? Тогда отстранение меня от любых дел выглядело логичным шагом, и становились понятны косые взгляды и шепотки в спину. Чёрт, как же все сложно. И как мне здесь теперь развиваться и заставлять с собой считаться? «Атни!» — тут же пришел ответ от Ягу. Мысленно согласилась с предложением Ягу, Муаржа ответила совсем другое. «Я правильно понимаю, что для успокоения брожений, связанных с моим временным главенством, мне лучше не проявлять никакой активности?» «Правильно», — Амори с одобрением взирала на меня. «Аэры чрезмерно вспыльчивы. С учетом всех событий у многих состояние близкое к срыву. Им нужен кто-то, на кого можно выплеснуть свою злость, ненависть и беспомощность. А здесь ты». Муару устало потерла переносицу. «Пока ситуацию от обострения спасает клятва на тотеме и раскол внутри самих орлов. Большая часть из них тебя боготворит за спасение детей, но недовольные всегда были, есть и будут. До приезда Ордуна мое главенство над кланом орлов номинальное. Дальше он сам объяснит этим сумасшедшим, кто и на что имеет право, а непослушным перья повыдергивает». Холодные когти безразличия, обиды разжимались где-то под сердцем. Оказывается, даже у такого поведения Амори имелось обоснование. Кто бы подумал. Выводы мои оказались в корне неправильными, исключительно из-за разницы в менталитете с местными. Стоило накрепко запомнить этот урок, чтобы впредь не принимать опрометчивых решений и не допускать досадных ошибок. Размышляя над сложившейся ситуацией, решила, что с глаз долой лучшее решение возникшей проблемы, что я и поспешила озвучить. «Тогда отпусти меня с пятеркой Уруи на разведку. Чем меньше я буду мелькать перед глазами недовольных, тем лучше. К моменту нашего возвращения вернется Ордун и все уладит». «И как ты это объяснишь?» «Личная благодарность за спасение дочери подойдет?» Амори раздумывала несколько мгновений, сомневаясь, но все же дала согласие. С реализацией моего побега, правда, пришлось повозиться. Для начала орлы — ни разу не комфортабельная малая авиация. На себе всех подряд не катают. Даже детей клана они привозили не верхом, а удерживая в лапах большие плетеные корзины. Стоило мне увидеть одну такую, как во мне проснулся яростный протест вкупе с боязнью высоты. Представила, как болтаюсь кулем на виражах по корзине, и вздрогнула. Идея полетов уже не казалась такой заманчивой. Проблему решил Уруи. Аэр действительно преисполнился благодарностью за спасение дочери, а потому предложил лететь на нем в качестве всадника. Там уже они с мастером Эллу придумывали такое седло, чтобы оно крепилось на орле и при этом имело страховочный пояс для безопасности. Последней проблемой стала одежда. В платье разлетайки, только в джунглях тепло, а на высоте, да на семи ветрах, можно отморозить все стратегически важные и неважные места. Атни надевать нельзя. Вот и приходилось выкручиваться. Ателье имени меня создало подобие цыганской многослойной юбки, где для тепла были вшиты куски меха между слоями ткани. Еще веселее было шить меховое белье и гольфы длиною до исподнего. Был, конечно, вариант обратиться к орлицам, но это вызвало бы лишние вопросы, поэтому приходилось справляться собственными силами. Хвала духам, с плеча Амори перепала меховая куртка с капюшоном и варежки. Я бы и меховые атни прихватила, но еще одного нарушения традиции мне бы тут точно не спустили с рук. поэтому и пришлось рукодельничать. Вылет назначили на раннее утро. Стоило отдать должное Аморе, она пришла проводить нас. Давая последние наставления Уруи, она скользила по мне взглядом, проверяя экипировку. Под конец Муар приобняла меня за талию и навесила широкий пояс с ножными по бокам. Внутри красовались два кукри. Судя по длине лезвий в 30 сантиметров, это скорее были ножи, чем мечи. Однако же вязь рисунка у основания клинка в виде инициалов «Я-М» намекала, что ножички явно непростые. «Носи с гордостью, это мои первые мечи», — с улыбкой произнесла Амори. «Вообще, с владения ими должно было начаться твое обучение после ритуала единения, но в нынешних обстоятельствах мне так спокойнее». «Спасибо», — я ответила на объятие. «Это не будет считаться попранием традиций?» «Нет, это будет моим личным подарком. Ты достойно проявила себя в минуты опасности, продемонстрировав всем, что долг, честь и забота о слабых — не пустой звук для ягуаров. Они всегда придут на помощь союзникам, сделают все от них зависящее и даже больше». Амори нахмурилась, подбирая слова. «Мне жаль, что эти слова я не могу произнести при всех, но я ценю то, что ты сделала». Аэры стояли в стороне, делая вид, что совершенно ничего необычного не происходит. Без сомнения, они слышали напутствие Муар и теперь едва заметно улыбались в усы. Это невероятное ощущение, когда под тобой отрывается от земли огромная птица, ритмичными взмахами крыльев приближая к небу и солнцу. Деревья становились маленькими, почти игрушечными, расстилаясь изумрудным ковром далеко внизу. Кое-где виднелись серебристые ленты рек и плоские блюдца озер, затерянных в джунглях. Правее на линии горизонта пики горного хребта терялись в перистых облаках. Воздух становился прохладнее, вынуждая натягивать шарф на лицо. Ветер как будто сопротивлялся мне, в то время как орлы свободно парили на потоках воздуха, изредка перекрикиваясь в звериной ипостаси. Я склонилась как можно ниже к телу Аэра, прячась от ветра и страха. Голова все еще немного кружилась. Сердце стучало в сумасшедшем ритме. Фобия высоты меня накрывала волнами, и лишь облачный слой помогал ее побороть. Я попыталась вспомнить, на какой высоте находились облака. Выходило, что где-то в районе 1000 метров. Уже не раз и не два ловила себя на мысли, что общая память и знания о моем прошлом мире восстанавливаются. Лишь личная информация все так же оставалась недоступной. Очень скоро однотипная картина перина из облаков наскучила своей однообразностью. К моему счастью, облака скоро закончились, и внизу появилась все та же изумрудная зелень джунглей с кромкой гор на горизонте. Я изрядно продрогла и потому обрадовалась, когда мы начали снижаться. «Ягу, ты фиксируешь территорию и рельеф?» «Да, но отрезок пути, проделанный над облаками, схематичный, без детализации. Я использую органы зрения оператора». Я задумалась. Смутная догадка начала формироваться в мыслях. «В своей работе ты используешь мое тело, его физические характеристики, органы чувств». «Верно. Я использую физический ресурс оператора более рационально, с большим коэффициентом полезного действия и меньшими энергетическими затратами». «Ты сможешь помочь с тренировками для получения права ношения Атни?» «Искомый результат может не быть достигнут в связи с отсутствием доступа к ресурсу второй ипостаси. Ягу может разработать проект улучшения физического состояния оператора в рамках существующих физических возможностей экспериментального носителя». «А с контролем звериных апостасий ты помочь можешь?» Ягу замолчала. Я уж думала, что она совсем пропала, но мой персональный помощник отозвался. «Контроль и наиболее эффективное использование морфологических форм возможны, однако установление симбиоза с подходящей особью местной фауны лежит вне области физиологии». Пока мы беседовали с Ягу, орлы заложили крутой вираж, меняя направление полета. Сейчас мы пролетали над границей пустыни и джунглей. Справа, совсем рядом, виднелись невысокие горы, словно рукотворные чертой, отрезающие пустыни от неизведанных земель. Среди песков были заметны отдельные каменные пики, словно обглоданные ребра огромного доисторического животного. Такие каменные остовы с высоты попадались довольно часто. Я успела насчитать с десяток, пока орлы снова не поменяли направление. Закатное солнце искорками мерцало на раскаленном песке, невольно привлекая внимание к странным линиям в пустыне, чуть светящимися алыми всполохами и соединяющими каменные остовы между собой. Как звенья цепи или узлы паутины. Выглядело это красиво, необычно для этого мира. Мне же напомнило ночные освещенные автострады. Вот только не факт, что это действительно дороги. И что местные вообще их видят. Жаль, вопросов пока не задать. Но после возвращения нужно обязательно узнать в зале памяти, что это за линии. На земле уже сгущались сумерки. Тени от горной гряды расплывались на пустыне темными кляксами. Вдалеке на горизонте стала заметно мерцающая пелена. Воздух дрожал над раскаленной пустыней маревом и удалялся вглубь песков, оставляя после себя гладкую, как стекло, поверхность. Орлы тревожно прикрикивались и кружили на месте в нерешительности. Марево все отдалялось, и спустя пару минут исчезло, как и не бывало. Орлы сделали еще пару кругов, но все же продолжили путь дальше.